Итак, мы видим в человеке тело и ум, и позади ума нашли душу. Во Вселенной, выше Акаши и Праны, есть только мировой разум, а за ним есть также мировая душа, называемая Богом. Эта мировая душа при развертывании становится всемирным разумом, который затем развертывается в Прану и Акашу. Происходит ли то же самое у отдельного человека? Создает ли и у него душа ум, а ум – тело? Другими словами, составляют ли его тело, ум и душа три раздельные сущности, или они только различные состояния одного и того же единого существа?